Он сказал это без всякого мелодраматизма. Это была просто констатация факта. «А это не должно случиться», — кивнул полковник. «Обещаю тебе, этого не произойдет. Особенно, если мы получим те деньги, которые мне нужны. А кроме того, когда ты закончишь работу, у тебя всегда под рукой твой симпатичный англичанин». Капитан опять попытался протестовать и опять немедленно замолчал, когда вновь заговорил полковник. «То, что ты гей, не имеет для меня ни малейшего значения», — сказал он. «Но будь осторожен, Роберт. Это не должно стать широко известным. Ты меня понимаешь?» «Да, сэр». «Тогда можешь идти». Когда Роберт вышел, полковник отпер ящик стола и достал оттуда список. Имя Крейга там было тщательно вычеркнуто красными чернилами. Там же были Ланг и Раттер. Тщательно и аккуратно полковник вписал Крейга снова. Капитан Роберт Ля Валере снял свои знаки различия и вышел на площадь Массены. Худощавый брюнет в желтой шелковой рубашке, узких спортивных брюках и желтых сандалиях, с бутылкой красного вина сидел перед кафе, щурился на солнышке и хмуро поглядывал на здание. Перед ним стояла нетронутая выпивка. В уме он вновь и вновь повторял слова, написанные на дощечке у двери. «Общество решения алжирской проблемы. Президент, полковник де Сен-Бриак». И каждый раз добавлял непристойности, которые не очень подходили к желтой шелковой рубашке, бутылке красного вина и узким спортивным брюкам. Затем он увидел Роберта и его хмурого вида, как не бывало. Для Роберта у него всегда была наготове улыбка. Может быть, когда-нибудь он и предаст Роберта, но только для его же собственного блага. Он обожал Роберта. Капитан протянул ему руку, он схватил ее в ладони и долго не мог отпустить. В квартире Тессы Крейг легко приспособился к новому образу жизни. Тренировался по системе, которой его научил Хакагава. Занимался любовью с Тессой, разговаривал с ней, слушал ее бесконечные рассказы о жизни. Сначала медленно, а потом все быстрее и сильнее он позволил себе поддаться влиянию другого человека. Начал устраивать свою жизнь в соответствии с представлениями другого человека. Это изменило его куда больше, чем борода, которую он начал отпускать. Когда она вернулась домой с газетой, он не стал спорить. Было лучше, чтобы она знала, кто он такой. Такое знание дало ей огромную власть над ним, но, попытаясь она воспользоваться ею, ему было бы лучше умереть. Она слишком хотела его. Совершенно ясно, что она никогда бы не решилась навредить. Соберись она связать свою жизнь с другим человеком, и она и он подвергались бы огромному риску. Но не сделая он этого, оставался лишь долгий период страха и одиночества, прежде чем, по примеру Баумера и Раттера, он сумел бы создать новый облик, неизвестный его преследователям. Единственное, что спросила Тесса: «Я полагаю, ты женат?» Он кивнул. «Ты ведь не очень любил ее, правда?» «Нет», — сказал он. «По крайней мере, не очень долго. Я старался. Она не слишком помогала мне в этом, но я старался. Тебя беспокоит, что я женат?» «Я давно не мечтаю о цветах флёр-д'оранжа», — сказала Тесса. «И надеюсь, что с ней все будет в порядке». «Я тоже надеюсь», — кивнул Крейг. «Она пострадала из-за моей ошибки и вдобавок осталась одна. У меня была возможность помочь ей, но я просто сбежал. Если что-то случится с тобой, это тоже будет моя ошибка». Зазвонил телефон, и она взглянула на Крейга, спрашивая его разрешения, прежде чем поднять трубку. «Не слышали вы чего-нибудь о своем сэре Галахаде?» — спросил Грирсон. «О ком?» «Ну, о том парне, который уложил Лимана. Он еще не заглядывал к вам?» «Вы имеете в виду Рейнольдса?» «Я должна заглянуть в свою записную книжку», — сказала Тесса. Грирсон вздохнул. «Скажите ему, чтобы он позвонил мне», — и повесил трубку. Тесса начала было говорить до того, как опустила трубку на рычаг, но Крейг прижал палец к губам и осторожно положил трубку на место. «Они могут прослушивать телефон. Я не думаю, что это так, но все может быть».